Эпилог. Неделю спустя. Машк, умоляю, скажи, что у меня еще есть время вылезти в окно и убраться отсюда куда подальше. Захныкала я, смотрясь в зеркало и поправляя помаду. Васька, вот уж не думала, что ты такая трусиха. Возмутилась подруга. Она лежала на кровати, листая какой-то самоучитель для ведьм и изредка отвлекаясь на мое бесконечное нытье. Это всего лишь встреча с родителями. Вот когда я своего инквизитора в Ковен на зимние каникулы повезу, начнется апокалипсис. А у вас так, цветочки. Цветочки? Да ты не знаешь моего отца. Если Вику мы с Матвеем как-то умаслим, то папа будет бороться до посинения. Он даже из академии меня забрать может. Как будто твой демон позволит. Отмахнулась Зайцева и перевернула страницу. Ты замужняя женщина. Не по людским законам. Узы единения покруче всяких штампов в паспорте. Не для моего отца. Прекрати себя накручивать. Он не пойдет против счастья своей дочери. Лучше скажи, где они сейчас? Их Миронов с Изольдой разговорами занимают. Вика только закончила защиту от призраков на академию ставить. Теперь ни одна невидимая сволочь не проскочит. Она рассказывала Изольде, что призрака можно изгнать обратно в потусторонний мир только благодаря его фобии. Вот почему с огнем все так вышло. А мы гадали. Век живи, век учись. Как любила повторять моя бабуля. Машка отложила книгу в сторону и прошлась по мне внимательным взглядом. Выглядишь отлично. Этакая школьница-заучка. Думаю, Матвей будет в восторге. Кстати, а где он? Поджав губы, я отошла от зеркала и плюхнулась на кровать рядом с Зайцевой. Если бы я знала, как исчез с утра пораньше, так и не видела. Маш, а если он сбежал? От надуманной обиды на глазах выступили слезы. А подруга, нет, чтобы пожалеть, начала ржать, как лошадь. Твой демон избежал? Да ты шутишь, дурочка. Он же как ненормальный над тобой трясется, пылинки сдувает, чуть ли не на руках носит. А куда он тогда делся? Да поди отвел уже ваших предков в сторону и пригрозил, что если обидят его, прелесть, всем уши оторвет. Теперь уже и я присоединилась к ее смеху и едва не пропустила стук в дверь. Открыв щеколду, я уставилась на стоящих снаружи парней. Пашка прошел мимо, прямо по направлению к своей ненаглядной, а Матвей схватил меня за талию и прижал к себе, нежно прикоснувшись губами к моим. Надев на важное, по моим меркам, мероприятие спортивные штаны и футболку, он все равно выглядел жутко серьезным и красивым. «Ты готова?» «А если я скажу нет?» «Мы сможем спрятаться в комнате и никуда не идти», — уточнила я с надеждой в голосе. Муж прикусил нижнюю губу, явно пытаясь проглотить рвавшийся наружу смех, и отрицательно качнул головой. «Ну что ж, я должна была спросить. Пошли уже». Вику с отцом ректор разместил в своем кабинете на черном кожаном диване. Стоило нам с Матвеем войти, Миронов обнял Изольду за талию и потащил к выходу, предлагая всем присутствующим чувствовать себя как дома. Женщина, которая, по нашим с Машкой предположениям, в скором времени поменяет незамужний статус и станет мачехой моему мужу, подмигнула мне на прощание и закрыла за нами дверь. Первой ко мне с обнимашками бросилась Вика, а через несколько секунд присоединился отец. «Васенька, Матвей, какой ужас у вас тут творился!» Чуть ли не плача запричитала мачеха. «Мы с Богданом, как узнали, первым же рейсом вылетели. Правильно ты ехать не хотела, милая. Это все наша вина». «Мам, прекращай. Ты чего такая эмоциональная стала? Все же нормально закончилось». Нахмурился Матвей, привлекая меня к своему боку. «Не обращай внимания». Улыбнулся отец, не переставая все же коситься на обнимающие меня руки демона. «Для ее состояния это нормально. То в слезы ударится, то смеется». «Состояние? Какого состояния? Теперь пришла моя очередь хмуриться». «Беременного состояния. Сестренка у вас скоро родится. Еще одна Фролова». Вика с отцом обменялись счастливыми улыбками. А мы с Матвеем в панике уставились друг на друга. Мы должны вам кое-что сказать. Очень важное». Решив не тянуть кота за яйца, Матвей тяжело выдохнул и выступил вперед, пряча меня за спину. «Василиса – моя истинная пара». «Что?» – выдохнули родители, делая одновременно шаг назад. «Это невозможно!» «Возможно. Она вытащила на поверхность моего демона, и теперь я могу обращаться. Более того, мы связаны узами единения. Вася – моя жена». «Ну что за черствый сухарь? Надо с ним поговорить о его эмоциональной стороне. Мог бы красивыми словами свои чувства описать, папочку задобрить. Эх, все самой». «Она еще ребенок!» – взревел отец. Еще секунда, и он бы накинулся на Белорадова с кулаками. Но тут у него на пути встала Виктория. «Я не ребенок, мне уже 18. И вообще новости на этом не закончились». Я тоже полезла на передовую, защищая мужа. «Только не говори, что ты ждешь ребенка!» — скрипнул зубами отец. «Вы поэтому так спешили с узами?» «Нет!» — округлив глаза, я замахала руками. «Мы еще слишком молоды для этого. Дело в том, что Михаль обратил меня в вампира, а Матвей, чтобы вернуть меня к жизни, был вынужден закрепить нашу связь. Я теперь на кровавой диете, папочка». Тяжело вздохнув, я уткнулась в футболку Бела, не желая смотреть в глаза родным и видеть там отвращение или жалость. На спину легла чья-то рука. Я обернулась и увидела взволнованное лицо отца. «Об этом нам ничего не сказали, милая. Где эта мразь? Я хочу с ним разобраться». «Не с кем уже разбираться», — ответил ему Бел. Отец кивнул моему демону, прекрасно понимая, что означают эти слова, а затем привлек меня к себе. «Мне не важно, кто ты, доченька, человек, ведьма или вампир. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Прости, что мне так сложно принять то, что ты уже повзрослела. Для меня ты навсегда останешься моей маленькой девочкой». «А я рада, что вы с моим сыном вместе». Вика подошла к нам и обняла меня со спины. «Вы будете отличной парой, я это чувствую. А материнское сердце не обманывает». Усевшись вчетвером на диван, мы еще около часа обсуждали все произошедшее и делились новостями. А когда родителям пришло время покидать Ренвуд, Вика задала нам последний вопрос о планах на будущее. «Я не собираюсь связывать свою жизнь с трибуналом», — призналась я наконец. «Через год, когда Матвей получит диплом, мы вместе покинем эти стены. Он станет агентом, а я открою свой собственный салон красоты. Именно в академии я осознала свое призвание – превращать простых девушек в принцесс». Я думала, они начнут смеяться, отговаривать или требовать отучиться полный срок. Но, видимо, после обрушившихся на них сегодня новостей, это мое заявление показалось сущей мелочью. «Я очень рад, доченька», – кивнул отец. «Нам уже пора возвращаться. Через неделю тебя навестит Кара Сратка. А на зимние праздники мы ждем вас домой. Возражения не принимаются». Расцеловавшись и попрощавшись с нами, родители направились на поиски ректора, обещавшего лично отвезти их в аэропорт. Мы с Матвеем остались в кабинете одни. «А теперь рассказывай, что ты делал все утро?» Чувствуя несказанное облегчение после разговора с Викой и отцом, я решила подразнить своего демона. Но он на уловку не клюнул. Схватил меня за талию и перетащил на свои колени. «Это был сюрприз, но так и быть, я признаюсь». Усмехнулся он и уткнулся носом в мои волосы. «Моя вишенка». «Ты с темы не спрыгивай. Что за сюрприз?» Оставаться серьезной становилось все сложнее и сложнее. «Я выбил нам общую комнату, как для молодоженов. Теперь не придется прокрадываться по ночам в вашу, женскую». «Ну как? Заслужил я поцелуй?» Я коснулась пальчиком его губ и покачала головой. «Я тут подумала, ты оставил меня без свадебного подарка. И пусть церемония планируется на конец учебного года, но мужем ты моим стал намного раньше». «Как тебе такой?» Не растерялся наглец и, сконцентрировавшись на ректорском столе, что-то тихо про себя зашептал. Не прошло и минуты, как на том самом месте возник пушистый белый кролик. Точная копия того, с кем я познакомилась на занятиях стрельбы из лука. «Матвей!» Подскочила я на месте и бросилась к зверьку. «А он не растает?» «Этот не растает». Улыбнулся муж и подошел ко мне со спины. «Я помню, как тебе приглянулся его недолговечный собрат. Поэтому заклинание подобрал надежное». Оторвавшись от прижавшего ушки кролика, которого я мысленно уже окрестила пушистиком, я обняла Белорадова за талию. «Спасибо!» «Это тебе спасибо, мелкая, за то, что ты у меня есть». «Ну вот как его не любить?» Конец книги, но не истории.